Егоров вбежал в отделение. Здесь его интересовал определенный ребенок. Его привезли из Комсомольска на Амуре. Ребенок родился двуполым. В древности такие особи считали совершенными. Их называли именем двух богов — Гермеса и Афродиты. Сейчас это воспринимается как порог развития, который следует устранить. Надо было определить пол и сделать ребенку операцию. Рентгеновские снимки показывали одинаковые возможности. Зав. Отделением Галина Павловна, большая и теплая, как русская печь, находилась в своем кабинете. При виде Егорова вспыхнула, как старшеклассница. Она была тайно, по секрету от самой себя, влюблена в Егорова. Ему это нравилось. «Невропатолог смотрел?» — спросил Егоров. «Смотрел. Вот заключение». Галина Павловна протянула заключение. «Невропатолог считает, из этого ребенка не получится полноценный член общества. Зачем тогда оперировать, мучить зря? А ну-ка, позовите его», — попросил Егоров. Заведующая вышла и через минуту привела человечка, 4 лет, с носиком, как у воробушка, большими рыжими глазами. В этом возрасте пол почти незаметен, но челочка над лбом указывало, что родители воспринимают его как мальчика. На нем была больничная пижамка с коротковатыми штанами, виднелись косточки щиколоток, как в палате номер 6, — вспомнил Егоров. — Ну, здравствуй, — обрадовался встрече Егоров. Мальчик тут же поверил, что ему чрезвычайно рады. — Здравствуй, — ответил он и вложил свою крохотную руку в егоровскую громадную. — Как тебя зовут? — Саша. — А тебя? — «Николай Тимофеевич», — представился Егоров, — «а ну-ка, Саша, угадай, лягушка квакает или каркает?» «Лягушка квакает, ворона каркает», — радостно прокричал Саша. «А поезд катится или летит по воздуху?» «Поезд катится, самолет летает». «А почему самолет летает?» Вопрос был трудным, но мальчик, не задумываясь, отчеканил. «Самолет летает на бензине». «На керосине?» — поправила Галина Павловна. — Он дешевле. Мальчик внимательно на нее посмотрел. — Можешь идти в палату, — разрешила Галина Павловна. Ребенок зашагал. Коротковатые штаны открывали узенькие, как палочки, щиколотки. — Он не отстает, — определил Егоров. — Почему невропатолог дал такое заключение? — Она у нас хамоватая. Может, он и зажался? Да и вообще в наших, прямо скажем, некурортных условиях дети, она подумала, как сказать, не могла найти нужного определения. Ладно, понятно. Остановил Егоров ее поиск нужного слова. А что родители, как они к нему? Обожают. Целыми днями под окнами сидят, чтобы он их из окна видел. Значит, надо оперировать для них. Иначе представляете, что у них будет за жизнь. Егоров поймал себя на мысли, что еще 3 дня назад он не стал бы перепроверять заключение невропатолога. А ссора с Вероникой, и вообще сама Вероника, заставили его остановиться, оглянуться. И от этого 3 судьбы резко меняют курс, разворачиваются от отчаяния к спасению. «А кого будем делать, мальчика или девочку?» — спросила Галина Павловна. «А вы как считаете?» — спросил Егоров. «Мальчика, мужчинам легче жить». Егоров пришел на 10 минут раньше. Вероники еще не было.